жарятся на сковородке, поворот не туда, выдача в рот, пизда повисла надо мной, словно НЛО, на самогон выдали талоны, еще на гондоны, в стволе мало патронов, Рон увезли, вы исключены из школы за то, что ебали Гарри Поттера штопором за шторами. В штольне меня вшторило, что происходит, что это поход за грибами во время восхода, вы болеете рахитом, легкие напоминают малахит, это песня хит 90-х или удар в подпых чем-то острым, это не Нью-Йорк и не Бостон, это так просто, это не за капусту, выставляйте бюсты, я гастер, изо рта запах зубной пасты, сделанной в Израиле, мы туда съездим посрать, мы мастера русского эмакора, нас любит районный прокурор, но я нажал на курок, ты сурок, который вылез из анала, меня жизнь измотала, блять. Блять, в период полового созревания на площади восстания мутили пакеты с беда, и нюхали все прямо перед мусорами, блять, ссали на полу в армии, убирали дневальное, мягкие куски гора овальное, поменяли на налик, сука, ведь один хуй кумарит. Через 3 дня от передозировки сдох Алик, пошел пеной в падике, перебрал кропаль, он убил. И суд бы такой хуйни не простил, а ведь его угостили, дали скорости. Я перешел вторую дорогу со злости, глушу сушняки IST, от порошка через нос во рту гадость. В России андеграундом называют каждого Васю. Вася, ты читаешь лишь как писью во флиш, хапани лишки из дерьма лепи плюшки, как солнышко из гей кружка, хуяк, и ты уже не друг и подружка, твой пламенный зад мужики тушат по-пионерски, вес вставил резко, приход, кусков было несколько, на узких спортах ебаный скот, я кидал их на наркотики, я ебал их прямо в рот, ведь в теме уже не первый, блять, год.